и он повез меня сюда за лучшей жизнью. Полк не мешал им переругиваться. В извивах и поворотах скандала, как в гостиничных коридорах, возникали все новые люди, составлявшие ареал обитания боевого Вилли-лекаря, валявшегося сейчас в застегнутом черном пластиковом мешке в морге больницы округа Кингс. Имя Левона Бастаняна всплыло в перебранке недавно, и полк своей обостренной звериной интуицией ловца почувствовал мускусный запах греха и пакости. «Чем, вы сказали, он занимается?» — переспросил Стив. «Он арт-дилер. Торгует картинами, фигурками, антиквариатом разным», — уныло говорил Драбкин и качал своей серой головой, будто посыпанной прахом и пылью. «Я не знаю, чем он там еще торгует». «Где там?» «В Сохо. У него галерея в Сохо, рядом с Гринвич-Виллиджем». «А зачем к нему ездил лекарь?» «Я знаю, что он обсуждал со мной свои гешефты. Сказал, поехали, мы поехали». «Адрес галереи помните?» «А то. Мы ж туда не раз ездили, и не два». «А сколько?» — уточнял полк. 10, 20. «Наверное, 20. Я считал. Это же ведь все давно происходит». «Зачем лекарь ездил к Бастаняну? О чем они говорили?» Потихоньку напирал полк. «Что вы меня спрашиваете?» Удивился и испугался Драбкин. «Откуда мне это знать? Они что, по-моему, меня на переговоры приглашали? Или как?» «Тогда почему лекарь вас брал с собой?» «Чтобы я шоферил за баранкой». Полк вспомнил, как лекарь удирал от полицейской погони и невольно усмехнулся. «А вы водите машину лучше лекаря?» Ему вообще показалось удивительным, что Драбкин умеет водить автомобиль. «Взгляните на этого автогонщика!» — не утерпела Эмма. «Ему надо ишаком управлять, а не мерседесом!» Презрительно покачала головой, потом спросила полка с надеждой. «Кстати, а что с мерседесом? Витя его совсем разгвоздал?» «Боюсь, что совсем», разочаровал ее полк, вспомнив расплющенный, спрессованный, раздавленный кузов лимузина, который резали автогеном, чтобы выволочь из кабины искромсанные остатки лекаря. А чемоданчик с зубами, валявшийся между сиденьями, даже не помялся. «Ах, какая шикарная была тачка!» — печально вздохнула Эмма. «Видно было, что с разгвозданной шикарной тачкой ее связывали очень сильные воспоминания». Драбкин деликатно потупясь спросил: «Можно я закурю одну сигарету? Вообще-то я не курю, но сейчас, признаюсь, я очень волнуюсь». Полк протянул ему пачку парламента, чиркнул зажигалкой. Драбкин лихорадочно затянулся несколько раз и, заглядывая снизу в глаза полку, сказал: «Обратите внимание, она меня презирает даже за то, что я не мог расколотить вдребезги мерседес, так как управился этот бандит. Но водил я машину, конечно, хуже его, но зачем же вы ему были нужны? Там днем нельзя припарковаться, нет мест. Лекарь уходил к Бастаняну на час, на два, а я сидел за рулем. Вторым рядом у тротуара, как говорится, дабл-паркингом. Если приезжал полицейский, он сгонял меня, и я круизировал вокруг квартала, потом возвращался к подъезду.